Глава 8 четвертой книги царств. «И говорил Елисей женщине, сына которого воскресил он, и сказал, «Встань и пойди, ты и дом твой, и поживи там, где можешь пожить, ибо призвал Господь голод, и он придет на эту землю на 7 лет». И встала та женщина, и сделала по слову человека Божье, и пошла она и дом ее, и жила в земле филистимской 7 лет. По прошествии 7 лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя о доме своем и о поле своем. Тогда царь разговаривал с Гиезией, слугою человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего, женщина, которой сына воскресил он, просила царя о доме своем и о поле своем. И сказал Гиезий, «Господин мой царь, это та самая женщина и тот самый сын ее, которого воскресил Елисей». И спросил царь у женщины, и она рассказала ему, и дал ей царь одного из придворных, сказав, «Возвратить ей все принадлежащее ей и все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне». И пришел Елисей в Дамаск, когда Винодад, царь сирийский, был болен. И донесли ему, говоря, «Пришел человек Божий сюда». И сказал царь Азаилу, «Возьми в руку твою дар и пойди навстречу человеку Божию, и вопроси Господа через него, говоря, выздоровею ли я от сей болезни?» И пошел Азаил навстречу ему, и взял дар в руку свою и всего лучшего в Дамаске, сколько могут нести 40 верблюдов. И пришел и стал пред лицо его и сказал, «Сын твой Винодад, царь сирийский, послал меня к тебе спросить, выздоровею ли я от сей болезни?» И сказал ему Елисей, «Пойди, скажи ему, выздоровеешь, однако ж открыл мне Господь, что он умрет». И устремил на него Елисей взор свой, и так оставался до того, что привел его в смущение. И заплакал человек Божий, и сказал Азаил, «Отчего господин мой плачет?» И сказал он, «От того, что я знаю, какое наделаешь ты сынам Израилевым зло. Крепости их предашь огню, и юноши их мечом умертвишь, и грудных детей их побьешь, и беременных женщин у них разрубишь». И сказал Азаил, «Что такое раб твой, пес, чтоб мог сделать такое дело?» И сказал Елисей, «Указал мне Господь в тебе царя Сирии». И пошел он от Елисея, и пришел к государю своему и сказал ему, «Что говорил тебе Елисей?» И сказал, «Он говорил мне, что ты выздоровеешь». А на другой день он взял одеяло, намочил его водою и положил на лицо царя, и он умер. И воцарился Азаил вместо него. В пятый год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, за Иосафатом, царем Иудейским, воцарился Иорам, сын Иосафатов, царь Иудейский. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил путем царей Израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахавова была женой его, и делал неугодное в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить Иуду ради Давида, раба своего, так как он обещал дать ему светильник в детях его на все времена. В одни его выступил Едом из-под руки Иуды, и поставили они над собой царя. И пошел Иорам в Цаир, и все колесницы с ним, и встал он ночью, и поразил идумеян, окружающих и окружавших его, и начальников над колесницами, но народ убежал в свои шатры. И выступил Едом из-под руки Иуды до сего дня. В то же время выступила и Ливна. Прочее об Иораме и обо всем, что он сделал, написано в летописи царей иудейских. И почил Иорам с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом. И воцарился Ахозия, сын его, вместо него. В 12-й год Иорама, сына Ахавова, царя Израильского, воцарился Ахозия, сын Иорама, царя Иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме. Имя же матери его Гафолия, дочь Амврия, царя Израильского. И ходил путем дома Ахавова, и делал неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был в родстве с домом Ахавовым. И пошел он с Иорамом, сыном Ахавовым, на войну с Азаилом, царем сирийским, в Рамов-Галаадский, и ранили сириане Иорама. И возвратился Иорам, царь, чтоб лечиться в Изриеле от ран, которые причинили ему сирияне в Рамофе, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изриель, так как он был болен».